Глава 31. Вадим. В Газголдер мы с мужиками устроились на верхней площадке. Здесь и качало потише, и публика поприличней. Я пока до туалета дошел 5 раз, а боевую тигрицу споткнулся. Сегодня здесь грандиозная тусе, и барышни разной степени свежести за тугими кошельками на охоту вышли. А если мужик еще и младше 50, с 3 кисами домой уехать можно. Костик регулярно практиковал, но сегодня у нас мальчишник. Пьем, трём за баб и ругаемся на них же. Я хуй его знает, но почему-то все вокруг считают, что после развода я непременно должен жениться на Вике и нарожать детей. Пожаловался чисто по-мужски и хлопнул текилы. «Прости, Ник, сестра твоя». Я пригласил его на нашу холостяцкую вечеринку, с товарищами познакомил. Все побратались и как-то быстро сошлись. Ник сам в разводе, и кручинушку мою понимал, как никто из присутствующих. «Ваше дело», — пожал плечами. «А вы, кстати, не женитесь? Я краем уха слышал что-то». «Нет», — покачал головой я. «Это он сгоряча сказанул», — вставил Костик и ржать начал. «Когда в вибратор превратился?» «Заткнись», — велел я. «Вот так и доверяй, сокровенная». «Чего?» — оживился Борис. Он пока выпил недостаточно, поэтому как приличный современный человек втухал в телефоне. Думал, там интересней. Ни хрена. «Потому что никто не разводится после многолетнего брака, да еще и с ребенком, чтобы холостяком стать», — постучал по голове Костя. «Типа я дурак, не понимаю простых вещей». «Таких, как ты, сразу разбирают. Раз был женат, значит, готов снова стать мужем. Ну и деньги твои тоже не лишние в этом круговороте жизни». «Ты же не с Викой изменял?» — сухо поинтересовался Ник. Я почесал переносицу, подбирая слова. Как-то рисковато звучит. «Изменял ли я Кате с Викой? Наверное, да». Мы ведь не разошлись, когда Four Seasons поехал и всю ночь себя терял. А потом просто упал на дно и лежал там. Вроде свободный, но от себя тошно. Это все я попытался озвучить, но, судя по лицам мужиков, мне нужно к психологу. Может, я даже и схожу. Потом пытался убедить себя, что раз повёлся на другую, значит, с женой не то что-то. Не любовь, да грубо. Я не знаю, но люди почему-то частенько думают, что лучше всегда где-то там. Я показал куда-то, в какие-то неведомые дальние дали. И ищут, только никто не знает, где это самое «там» находится. «Я хоть и не был женат», — начал Борис, — «но кое-что понимаю». «А нет, это Борюсик уже расфилософствовать взялся. У него куча альтер-эго в зависимости от количества выпитого». Мужики думают, что с другой бабой будет принципиально лучше. Пилотка поуже, еда вкуснее, понимать будет аж пиздец как. А по факту, тот же взрыв кукушки, только с другим цветом волос. «И еще дерьмо в кровати, как у Джонни, мать его, Деппа», — вставил Костик. «А ведь жил же со своей Ванессой и не тужил». Мы ржали, как кони. Все-таки Костя потрясся в светлейший человек, без червоточины. Без его шуток я бы от тоски с ума сошел. Уверен, он таких фееричных косяков, какими я осчастливил Вселенную, не совершил бы. Влюбиться ему надо. И жениться. Ему тоже семья нужна. «А вы с женой почему развелись?» На волне всеобщей искренности поинтересовался у Ника. Он сразу серьезным стал, даже жестким, челюстью клацнул, а губы в саркастичной кривой усмешке дрогнули. Загуляла жёнушка. Ребята замолчали, я тоже не стал в душу лезть. Видно, кровоточит у него до сих пор. «За баб», — я поднял тост. «За праведниц и за блудниц». «За стерв и милашек», — поддержал Костя. «За полненьких и стройняшек», — поплыл Борюсик, да еще и в рифму. «За шлюх», — бросил Ник. «Аминь», — закончил я, и громко зазвенели бокалы. Виски, текила, коньяк. Я пил, но чувствовал себя трезвым. Ничего не вставляло. Любви хотелось. поэтому я стопку перевернул, чтобы не напиться до степени, когда ошибаться начну. Мальвину свою искать пойду. Дома ли она? Или где? А может, с кем? Блять. Просто блять. Я поднялся и направился в уборную. Прогуляюсь и проветрюсь. Вихляться на танцполе я никогда не любил, а сейчас вроде как не солидно, но и в мужской компании заскучал уже. Да и ребята мои, мужчины свободные и охочие до женской ласки, они уже хищно облизывались на местных самочек. Походу, хана нашему мальчишнику. Я нашел приличный туалет исключительно для гостей вип-зала. Почти зашел, когда на меня налетела брюнетка в коротком платье и высоких сапогах. «Оля?» – удивился я. «Давно не виделись. Знаю, что с Катей они вроде общались, но не интересовался». «Вадим, привет!» Она повисла у меня на шее, вся вжалась. Даже ногу закинуть на пояс попыталась. Пьяная, что ли? «Эй, ты что, перебрала?» Я ее даже по щекам немного похлопал. «Нет». Покошачьи губы облизнула и с неожиданной прытью затащила меня в нишу какую-то. Красный неон по глазам ударил, и все неясным, расплывчатым стало. «Соскучилась». И сиськами об меня потерлась. «Блядь, а я всего лишь отлить собирался». Ничего не перепутала девочка. Я поймал ее руку у себя на члене. Вот еще радость привалила. Эта Оля со всеми нашими перетаскалась после того, как Костя бросил. Я Кате говорить не стал, что общаться с ней сомнительная затея, но Мальвина моя людей ранжировала по собственным критериям и за чужой нравственностью не следила. «Нет». И нырнула вниз, за ремень схватилась. «Что-то всем не отсосать хотят, прямо подозрительно даже». «Стоп». Я рывком ее вздернул на ноги, но она еще и целоваться вздумала. «Успокойся, подруга», — отодрал ее от себя и не сдержал брезгливой гримасы, когда покачнулась на каблуках и мутный взгляд на мне сфокусировала. Дешевка. «Что, не нравлюсь?» — вызывающе волосами тряхнула. «По Катьке сохнешь еще? Или кого ты там трахаешь сейчас?» Я отвечать не собирался, уйти хотел, но Оля заметила и надавила на больное. «Может, и Катя твоя сейчас перед кем-нибудь так стоит, себя предлагает». «Что?» Я схватил ее за локоть и к себе притащил. «Она здесь?» «Конечно. Ни одному тебе хер вставлять направо и налево. Ей тоже скоро вставят. Я позаботилась». «Ты чокнутая, что ли?» «Что за гадюки вокруг? Не женщины, змеи ядовитые». «Не все же ей идеальной ходить», — выдала мне прямо в лицо. «И умница, и красавица, и вся такая растакая. Муж красавчик, денег вагон, даже бизнесом занялась от скуки. Что вы в ней находите? Правильная, как пионерка. Тошно». Сглотнула яд свой и тише добавила. «Она моего мужика увести решила, а я ее. И снова ко мне ластиться начала. «Давно хотела узнать, как ты трахаешься. Строила себя верного такого, а сам...» «Про какого мужика ты говорила?» Уточнил, быстро анализируя. «Неужели у Кати появился кто-то?» «Про Макса. Он такой лакомый кусочек и тоже Катьке подкатывает. Давай накажем ее, шепнула томно. «Уверена, ей будет больно». «Давай», — шепотом поощрил и на плечи надавил. «Хотела на колени, пусть становится». Оля резво расстегнула ремень и член достала. Он, естественно, отреагировал на женщину, даже если мне брезгливо с ней рядом находиться. «Воздержание, мать его!» «Как хорошо стоит!» — облизнулась она, а я на корень руку положил и не дал ей заглотить. «Минет от вас, тигриц свободных и дающих, как в сортире грязном поссать!» И не удержался, стволом по лбу ее постучал. «Мудак, ублюдок, козел! Я приводил одежду в порядок прямо на ходу, совершенно не обращая внимания на толпу тусовщиков и проклятия, летевшие мне в спину. «Катя здесь, а эта сука бешеная могла устроить какую-нибудь подставу, напоить, колесами накормить втихую, под ублюдка местного подложить. Такую же, блядь, только мужского пола. И хрен знает, что еще. Я вернулся к столу, телефон взять хотел, набрать Катю. Вопросительные взгляды проигнорировал, как и то, что в нашей компании прибыло. Девочки-нецелочки улыбались отработанными голливудскими улыбками и понтовое шампанское пили. Не за российское же ноги раздвигать. Я отошел к перилам и нажал вызов, а сам вниз посмотрел. Танцующий организм сканировать начал. Диджей замиксовал коллайда, и вышло неплохо. Транс-электропоп гипнотизировал, полностью синхронизировавшись с завораживающими едиными движениями танцующих. Я не знал, как сумел отыскать ее среди толпы. Просто взгляд безошибочно остановился на длинных белокурых волосах. Выхватил и сплевил яркое зерно в нереально обтягивающих джинсах. Стройная, высокая, еще и грудь чуть ли не выпрыгивает из топа. А, боже, дай мне терпение. А это еще что за хрен к ней руки тянет? Это вот и есть Макс? Мне показалось, что когда Катя голову подняла, тоже меня увидела. Глаза словно сверкнули по-особенному. Я даже не увидел, скорее ощутил. Хмель в голову ударил. Никакого алкоголя не нужно. Она позволила этому гаду прижаться сзади и по стройным бёдрам руками провести. Он в волосах ее мордой обезьяньей зарылся. Блять. Я руки на груди сложил, пытаясь дзен поймать. Только где этот дзен? Куда убежал? «Спокойней, Дэм». Костик неожиданно рядом материализовался и плечо сжал. Я только челюсть плотнее стиснул. «Да я бог спокойствия». «Вадим, спокойнее!» Он поднажал и рукой, и голосом. «Это кто?» — поинтересовался Ник, проследив за моим взглядом. «Да и Мальвину не заметить невозможно». На помост забралась и отплясывала возмутительно сексуально. «Жена», — рявкнул я. «Бывшая». «Красивая», — понимающе хмыкнул, и они с Костей, не сговариваясь, стали плечом к плечу закрывать мне обзор. «Какого хрена?» «Пойдём, посидим еще лучше». «Вы идите, я догоню». «Дым?» «Не маленький, разберусь». У Ника телефон как раз затрещал, и он спешно ответил. «Кто объявилась?» «Блядь», — выругался. «Еду». «Вот и минус один у нас. Сейчас еще будет. Не могу смотреть на это. Выше моих сил». «Да, Катя должна погулять, выбрать, сравнить. Но ёбаный в рот, это же невозможно». «Всё, я пошёл».